В ночь перед штурмом Гордон вошел в землянку, где Петр при свете наплывшего огарка сосал трубку над военной картой. Говорил с солдатами. — Ну что, Петр Иванович, с Богом, значит? Гордон сел, держа шлем на коленях. Старик устал. Седая щетина на ввалившихся щеках, трудно дышал, открыв большие желтые зубы, из коих не хватало двух спереди. С ласковой грустью глядел на самонадеянного мальчика. А может быть, так и нужно было, чтобы молодость шла напролом. «Зимой будем строить большой флот в Воронеже», — сказал Петр, поднимая покрасневшие глаза. «Завтра нужно взять Азов, Петр Иванович», — указал чубуком на небольшой залив на западе от устья Дона. «Гляди, здесь поставим вторую крепостцу. За зиму турки не просунутся в Азовское море, а весной мы приплываем сюда с большим флотом. Гляди, в проливе под Керчью ставим крепость, и все море наше. Строим морские корабли и в Черное море». Чубук летал по карте. «Здесь уж мы на просторе. Крым будем воевать с моря. Крым наш. Остается Босфор и Дарданеллы. Войной ли, миром пробьемся в Средиземное море. Шелком, пшеницей завалим. Гляди, какие страны! Венеция, Рим. А вот, гляди, Москва. Водяным путем повезем товары до Царицына, а здесь, где мы шли до Паншина через Волок, пророем канал в Дон. Прямиком Москва-Рим. А? Вот тогда будем купцы. Петр Иванович, возьмем Азов». Гордон ответил, подумав: «Я хорошо не знаю. Я видел солдат. Многие очень глупые. Они думают, что можно идти на приступ без лестниц. У многих я видел на лице раскаяние, даже уныние. Но я сказал, назвался груздем, полезай в кузов. Кто назвался, все пойдут. Трусов я буду расстреливать. Впрочем, все готово. Лестницы и фашины, и ручные бомбы. Будем молить Бога о помощи». Петр не был спокоен. В первом часу ночи разбудил Меншикова, и они поскакали в казачий табор. Там было тихо. Казаки беспечно спали на вазах. Встретил атаман бритоголовый, крепколицый, с бегающими глазами. Посадил Петра у костра на седло, сам сел по-турецки. Казаки столпились вокруг. Принесли вяленые рыбы, водки, начались разговоры, смелые, насмешливые. Казаки ни дьявола, видно, не боялись. Протискавшись к костру, озарявшему черные бороды, дерзкие лица, говорили с усмешками: «Самая сила, самый сок человеческий — казачество-то! А что в Москве про нас знают? Что мы де разбойники, эко! Пришлют к нам воеводы, так он больше разбойничает. Вот и хорошо, государь, что ты к нам пришел. Ты на нас посмотри хорошенько. Разве мы на дурных похожи? Казаки, орлы, ха-ха! Нас надо беречь.